несчастная, кровоточивая женщина и прикоснулась к его одежде в глубокой уверенности, что одно прикосновение излечит ее. Тогда Господь остановился, оглянулся и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Ученики удивились: «Как, Господи, ты спрашиваешь, кто прикоснулся к тебе? Народ теснит тебя со всех сторон». «Нет, коснулся меня кто-то, ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня». Он чувствовал духовную силу, исшедшую из него и исцелившую несчастную кровоточивую. Эту силу божественную, силу имени своего святого, дал он и апостолам своим. И этой силой творили они чудеса, этой силой изгоняли бесов, этой силой воскрешали мертвых. Вы слышали ныне повествование евангельское об исцелении гадаринского бесноватого. Что скажем по поводу этого повествования? Что же, относится ли оно только к тому древнему времени, когда было много бесноватых, когда народ не сомневался в существовании бесноватости, когда Христос и его апостолы изгоняли бесов? И не басня ли это, как считают все неверующие? Нет, нет, это не басня. И как были бесноватые во время земной жизни Господа Иисуса, так и до ныне среди нас есть много, много бесноватых. Правда, не таких страшных, каким был гадаринский бесноватый. Кто такие бесноватые? Зачем и почему сотворил Господь удивительное чудо исцеления бесноватого, в котором жил целый легион бесов, обладавшего нечеловеческой силой, разрывавшего железные цепи? Для того, чтобы показать самый яркий пример беснования, чтобы показать, что и этого бесноватого исцелила сила Христова, хотя это было самое страшное проявление беснования. Но вы знаете, что в природе вообще, как и в жизни человеческой, наряду с яркими проявлениями различных сил физических и духовных, существует много-много меньших, гораздо меньших, едва заметных проявлений тех же сил. Знаете, что все явления природы расположены по степеням. Знаете, что песчинки кварца и осколки гранита — это то же, что огромные горы, это то же, что высочайшие вершины Гималаев, Кордильер и Анд. Это тот же гранит, тот же кварц, только в малом-малом размере. Существуют невидимые простым глазом и обнаруживаемые только микроскопом инфузории и бактерии. Наряду с ними существовали огромные, чудовищные ящеры, динозавры, диплодоки. Не знаете ли людей, которые всегда лгут, без конца лгут, ни слова правды не говорят? Разве не одержимы они нечистым духом лжи, силой того, кого Господь назвал отцом лжи, дьявола? А когда видите неистово развратную блудницу, разве не скажете тогда, что она одержима